Глава 20. Временами мы с Фрэнком были дружны с Чаком, Эдди и Джином. Но в конце концов обязательно происходил какой-нибудь инцидент. Обычно виновником казуса был я, и меня изгоняли из компании. А следом за мной и Фрэнка на правах моего друга. Но мы с Фрэнком здорово проводили время и вдвоем. Мотались по всему городу автостопом. Одним из излюбленных наших мест была киностудия. Поднырнув под забор, поросший высокой травой, мы проникали на территорию студии и глазели на огромные стену и ступени, которые использовались при съемках фильма о Кинг-Конге. Мы бродили по декоративным улицам, разглядывали дома муляжи. Все здания состояли лишь из фронтонов, за которыми ничего не было. Мы облазили всю территорию вдоль и поперек, пока нас не вычислила охрана и не выгнала прочь. Тогда на попутках мы стали ездить на пляж в парк смеха. Мы проводили там по 3-4 часа и изучили все досконально. Паршиво это было местечко. Люди гадили, где попало, и повсюду валялись пустые бутылки. Стульчики в туалете были обосраны. После закрытия на территории парка ночевали бродяги. На самом деле ничего смешного в этом парке смеха не было. Поначалу нам понравился зеркальный лабиринт, но как только мы научились из него выбираться, интерес пропал. Мы с Фрэнком никогда никого не задирали и ни в какие драки не ввязывались. Мы просто познавали мир. На пристани показывали документальный фильм о кесаревом сечении. Мы не могли не посмотреть. Кровавое зрелище. Каждый раз, когда врач делал женщине надрез, кровь била струей. Фонтаны крови. Но зато потом он извлекал из нее младенца. И еще мы ходили рыбачить, а потом продавали наш улов старым еврейкам, которые сидели на скамейках в парке. Много раз отец бил меня за то, что я убегал с Фрэнком. Но я рассуждал так. Все равно он найдет повод, чтобы выпороть меня. Так пусть уж лучше лупит за мою веселуху. Но у меня по-прежнему были проблемы с другими ребятами нашего квартала. И частенько мой отец был тому причиной. Например, он купил мне костюм индейца, а к нему лук и стрелы, тогда как другие ребята имели снаряжение ковбоев. И снова, как и в школе, я оставался один против всех. Эти ковбои окружали меня, держа наготове свои пистолеты, и когда улизнуть от них не удавалось, я вставлял в лук стрелу, натягивал тетиву и ждал. Но они всегда отступали. Я никогда сам не надевал этот злосчастный индейский костюм, пока отец не заставлял меня. С Чаком, Эдди и Джином продолжалась старая история. Они меня принимали, я чего-нибудь вытворял, и меня изгоняли. Однажды после обеда я стоял возле своего дома в одиночестве. С компанией Чака я не водился. Я выжидал, пока они забудут последнюю мою выходку, которая их разозлила. Делать было нечего. Вокруг белое пространство и скука ожидания. Я устал торчать на одном месте и решил прогуляться до бульвара Вашингтона, потом на восток до кинотеатра и вернуться обратно по бульвару Адамса, пройдя мимо церкви. Я тронулся в путь и вскоре услышал голос Эдди. «Эй, Генри, иди сюда!» Ребята стояли в проулке между домами. Эдди, Фрэнк, Чак и Джин. Они склонились над большим кустом и что-то разглядывали. — Давай сюда, Генри! — Что там? Я подошел к компании. — Смотри, сейчас паук будет жрать муху, — похвастался Эдди. Я тоже склонился над кустом. Паук соткал паутину между ветвей, и в нее попалась муха. Теперь хищник был в предвкушении и очень возбужден. Пытаясь вырваться на свободу, муха бешено жужжала, сучила ножками, но все бесполезно. Паук все больше и больше оплетал ее крылья и тело паутиной. Он кружил и кружил вокруг своей жертвы, пока не заключил ее в кокон. Хищник был огромен и ужасен. — О, сейчас он набросится! — закричал Чак. — Смотрите, сейчас он вонзит в нее свои клыки! Я протиснулся вперед и пинком смахнул паутину вместе с пауком и мухой. — Какого черта! — взвился Чак! — «Ты урод!» — заорал Эдди. «Ты же всех обломал!» Я слегка отступил. Даже Фрэнк в изумлении вытаращился на меня. «Порвать ему очко!» — завизжал Джин. Они преграждали мне путь на улицу, и я кинулся вперед по проулку во двор чужого дома. Друзья бросились за мной. Я пересек двор, забежал за гараж и наткнулся на 6-футовую изгородь, увитую виноградными лозами. Пришлось перемахнуть через преграду. Я пересек следующий двор, форсировал еще одну изгородь и оказался в параллельном проулке. Выскочив на улицу, я оглянулся. Чак влез на изгородь и собирался уже спрыгнуть в проулок, но поскользнулся и свалился обратно во двор прямо на спину. «Сука!» — прорычал он. Я свернул направо и помчался по улице. Пробежав 7 или 8 кварталов, я сел на чей-то газон передохнуть. Погони не было. Интересно, будет ли теперь со мной дружить Фрэнк? А другие смогут простить мне мою выходку? И я решил не показываться им на глаза целую неделю, а то и больше. Меня простили. Некоторое время ничего примечательного не происходило. Затем отец Фрэнк покончил с собой. Никто не знал, почему. Фрэнк сообщил мне, что теперь они с матерью вынуждены переехать в другой район, где у них будет жилье поменьше. Фрэнк обещал писать. И он исполнил свое обещание. Мы стали переписываться. Только мы не писали, а рисовали наши письма. Фрэнк присылал мне картинки о жизни, хлопотах, о проблемах людоедов. Я продолжал его рисованную историю и отсылал обратно. У людоедов была трудная и беспокойная жизнь, пока моя мать не обнаружила очередную серию присланных Фрэнком злоключений людоедов и не показала ее моему отцу. Наша переписка оборвалась. В 6 классе я стал подумывать о побеге из дома, но одно обстоятельство удерживало меня от решительных действий. Если большинство наших отцов не могли найти себе работу, то с какой стати ее получу я, малолетка, не доросшая до 5 футов? Тогдашним кумиром и детей, и взрослых был Джон Диллинджер. Он грабил банки. На всю страну гремели имена красавчика Флойда, мамаши Баркер и Келли Автомата. Люди рыскали по полям в поисках пищи. Они узнали, что некоторые травы и коренья можно варить и есть. Между конкурирующими группами, встречающимися в полях, вспыхивали кулачные бои. Дрались и на улицах города. Все были озлоблены. Мужики курили бул даром и страдали запорами. У всех у них из передних карманов рубашек свисали маленькие кругленькие ярлычки — «Бул даром» считалось высшим классом умение скручивать сигарету одной рукой. Если вы видели мужика с ярлыком «Бул даром», лучше было с ним не связываться. Люди шатались по улицам и болтали о закладных, перезакладных. Однажды мой отец вернулся домой ночью со сломанной рукой и синяками под обоими глазами. Мать подрабатывала где-то за ничтожную плату. Каждый ребенок в нашем квартале имел одну пару выходных штанов и пару повседневных. Обувь была одна на все случаи жизни. И когда она изнашивалась, новую не покупали, а чинили старую. В государственных магазинах были в ассортименте каблуки и подошва по 20 и 15 центов, а в придачу клей с расчетом на одну пару изношенной обуви. Родители Джина держали на своем заднем дворе петуха с курочками, и если какая-нибудь несушка филонила и не неслась, семейство Джина съедало ее. Что касается моей жизни, то в ней ничего не изменилось. Что в школе, что в отношениях с Чаком, Джином и Эдди. В те времена не только взрослые подлечили, но и дети, и даже животные. Наверное, они перенимали подлость у людей. Однажды я стоял возле своего дома, скорее всего, по привычке, потому что ждать примирения с остальными уже не имело смысла. И вдруг ко мне подскочил Джин. «Эй, Генри, давай за мной!» «Куда?» «Давай!» — прокричал Джин и побежал дальше. Я припустился за ним. Мы свернули в проулок и забежали во двор к Гибсонам. Двор Гибсонов был обнесен высокой кирпичной стеной. «Смотри! Он загнал кошку в угол! Сейчас прикончит!» Маленькая белая кошка вжалась в угол. Она не могла ни перепрыгнуть через кирпичный забор, ни прорваться в другом направлении. Она выгнула спину. Она шипела, ее когти были готовы к бою, но она была очень маленькая, а на нее надвигался свирепый бульдог Чака Барни. Я решил, что это ребята поймали кошку и бросили ее во двор, а потом привели бульдога. Я был в этом почти уверен, потому что выглядели они какими-то виноватыми. «Я знаю, это вы подстроили», — сказал я им. «Нет», — возразил Чак, — «она сама виновата. Теперь пусть борется». «Я ненавижу вас, ублюдки», — прошипел я. «Барни в раз ее прикончит», — сказал Джин. «Он разорвет ее на кусочки», — поддакнул Эдди. «Просто пока он боится ее когтей, но как только набросится на нее, то прикончит в момент». Барни — огромный коричневый бульдог со слюнявой пастью. Тупой, жирный, с бесчувственными глазами. Он продолжал рычать и мало-помалу продвигаться вперед. Шерсть на его холке и спине стояла дыбом. Мне хотелось пнуть его по его дурацкой жопе, но я боялся, что он отгрызет мне ногу. Он жаждал убийства. А белая кошка была еще котенком. Она шипела и ждала, вжимаясь в стену. Прекрасное создание, совсем невинное. Собака наступала. Зачем им это было нужно? В этом не было ни грамма смелости, отваги, ничего, кроме подлой забавы. Где же взрослые? Где они? Умные и авторитетные. Они всегда были готовы ругать и стыдить нас. Где же они теперь? Я думал прорваться вперед, схватить кошку и убежать, но мне не хватало смелости. Я боялся, что бульдог на меня набросится. Сознание того, что для спасения котенка мне не хватает мужества, убивало меня. Я почувствовал физическую боль. Я был слабый. Я не хотел, чтобы совершилось убийство, но и не знал, как его предотвратить. — Чак, — попросил я, — пожалуйста, отпусти кошку. Отзови своего пса. Чак не ответил. Он продолжал наблюдать, а потом скомандовал: «Барни! Взять ее! Взять!» Барни ринулся вперед, но неожиданно для всех кошка накинулась на него, словно белая молния, шипящая, когтистая и зубастая. Бульдог отскочил назад, а кошка снова прижалась к стене. «Взять ее, Барни!» — не унимался Чак. «Хватит, придурок!» — крикнул я. «Не пизди!» — пригрозил Чак. Барни снова двинулся вперед. Я услышал какой-то шум позади нас и обернулся. Это был старик Гибсон, который наблюдал за происходящим во дворе из окна своей спальни. Он тоже хотел посмотреть на убийство кошки, так же, как и эти безумные дети. Почему? Старик Гибсон со вставной челюстью был нашим почтальоном. Его жена все время сидела дома и выходила на улицу только для того, чтобы выбросить мусор. На ней всегда была ночная рубашка, поверх халат, на ногах шлепанцы, волосы непременно заправлены под сеточку. Точно в таком виде миссис Гибсон появилась в окне рядом со своим мужем, ожидая расправы над кошкой. Старик Гибсон был одним из немногочисленных жителей нашего квартала, который имел работу, но и он жаждал убийства. Он ничем не отличался от Чака, Эдди и Джина. Это было сверх моего понимания. Бульдог наседал. Я не мог больше на это смотреть. Я испытывал гнусные чувства, оставляя кошку на растерзание. Можно было попробовать ее спасти, но я знал, что люди будут мне мешать. Дело в том, что этот котенок противостоял не только бульдогу. Он противостоял человечеству. Я развернулся и пошел прочь со двора. Я шел по улице к дому, в котором жил. На веранде меня поджидал отец. «Где ты был?» — спросил он. Я не ответил. «Иди в дом!» — велел отец. «И прекрати изображать из себя мученика! Или я помогу тебе узнать, что это такое на самом деле!»